Сведения о праздновании трем святителям – Димитрию, митрополиту Ростовскому, Митрофану и Тихону, епископам Воронежским. Память 19 июля, 1 августа. Празднование трем святителям – Димитрию, митрополиту Ростовскому, Митрофану и Тихону, епископам Воронежским – установлено в 19 столетии. Посещая в 1899 году храмы епархии, архиепископ Тверской Димитрий, представление 1908, обнаружил, что в храме в честь Рождества Христова в городе Бежецке имеется предел во имя трех вышеназванных святителей, освященный 29 октября 1868 года. Особый тропарь и кандак трем святителям составлены известным агиографом А.Н. Муравьевым по благословению епископа Полтавского Иоанна. Крестовый храм Преосвященного Иоанна, расположенный в селе Андрушки, также был посвящен святителям Димитрию, Митрофану и Тихону.